Глава 17. В 7 мы с Маратом стояли возле дома Савельева, поджидая Татьяну Викторовну. Накрапывал мелкий дождик, противный такой. Вроде и нет его, а мокнешь. Марат шмыгнул носом. Как бы не заболеть. Да ты такой бугай здоровый, не заболеешь, брякнула я в ответ. Поймав его взгляд, накинула на голову капюшон теплой кофты, пока Марат тосковал рядом в футболке. Кира, добрый вечер. Окликнула меня мама Вити. Я поздоровалась в ответ, представив их с Маратом друг другу. Татьяна Викторовна не изъявила ни удивления, ни узнавания, так что пришлось поверить тому, что Асадов с Савельевым не был столь близко знаком. Что-то случилось? Почему вы решили снова посмотреть квартиру? Как раз ничего, вздохнула я. Потому и надеюсь найти хоть что-то. Но мы же в прошлый раз... Да, я помню, но вдруг... Женщина кивнула, вздохнув, и мы направились к подъезду. Так и хотелось Марине Евгеньевне помахать в дверной глазок, но я сдержалась. И так, поди слухов, будет немало, что я тут верчусь. Женщина в этот раз, пройдясь по комнатам, уселась в кухне, оставив нас одних. «Ну и что ты хочешь найти?» — негромко поинтересовался Марат. Я направилась к книжным полкам. «Если он фанател по шифрам и много читал, логично...» Я кивнула на книги. Шкафов было 2, и книг в них битком. «Перспективно», — хмыкнул Марат. Но для начала мы еще раз прошвырнулись по квартире. Ничего не найдя, вернулись к полкам и стали просматривать книги. Надо признать, вкус у Савельева был. Много классики, исторические книги, религиозные, различного рода публицистика. Марату я выделила художку, а сама занялась историей и религией. Минут через 20 появилась Татьяна Викторовна. Застав нас за столь странным занятием, вздернула брови в удивлении. «Это надолго», — заметила мне. Я смущенно пожала плечами. «Мне домой надо ехать. Может, я оставлю вам ключи, а завтра заберу?» «Я подвезу вам их на работу», — тут же согласилась я, благодаря женщину. Закрыв за ней дверь, повернулась в сторону комнаты и увидела Марата, слишком заинтересованно что-то читающего. «Иди сюда», — позвал меня. «Смотри». В одной из книг карандашом на полях было написано: «Она рядом со мной, все время рядом». А через несколько страниц еще надпись: «Я знаю ее». И несколько раз подчеркнуто. «И что это значит?» — спросила я Марата. «Понятия не имею. Мы даже не знаем, когда эти записи сделаны, хотя книга лежала на полке поверх других. Может, и не так давно». Мы погрузились в дальнейшее изучение. Дождь зарядил сильней, барабаня в окно. Поднялся ветер, порой такой сильный, что его порывы с размаху били в окно, пугая. Я вздрагивала каждый раз, тем более, что книги, которые просматривала, все были пронизаны страшным магнетизмом. «Вполне допускаю, что он рехнулся», — высказалась в итоге, отрываясь от очередной книги. «Сидишь тут один, траву куришь и читаешь это все». Марат наклонился ко мне, читая текст. Оказался так близко, что я почувствовала его дыхание на своей шее. Почему-то стало неуютно. Не то что неуютно, но как-то приятно. Приятная у него туалетная вода, да и вообще он довольно приятный. Только вредный. И бабник. Эти мысли вернули меня обратно, мотнув головой, я отстранилась, повернув к мужчине голову. «Свое читай», — заявила, не рассчитав расстояние и оказавшись с ним лицом к лицу. Мы уставились в глаза друг другу. Марат, быстро опустив взгляд на мои губы, вернулся к глазам. Я нервно сглотнула. По рукам пробежал табун мурашек, разбив базу где-то в районе щиколоток. Марат наклонился чуть ближе, еще немного, и... Резкий порыв ветра ударил в окно так, что стекла задрожали. Свет моргнул и погас. Вскрикнув, я вскочила, чувствуя, как бешено бьется сердце. «Тише», — шикнул Марат, вставая следом. Я видела его очертания в полутьме, рассеянной светящим в окно фонарем. «Это просто непогода». Я тяжело вздохнула. «И что теперь делать? Если света не дадут, то ничего мы тут не высмотрим». «Предлагаю отправиться домой. Джек там наверняка места себе не находит. Собаки боятся такой погоды». Я испытала чувство стыда. И правда, про пса совсем не подумала. Он еще и не гулен. Хотя смутно представляю, что в такую погоду Джек куда-то пойдет. «Сюда вернемся утром и закончим осмотр». Пришлось согласиться. Собравшись, мы быстро спустились вниз. Оказавшись на улице, я поежилась, натягивая капюшон на голову. Хорошо, что тут недалеко. До дома мы бежали, но все равно вымокли до нитки. Джек встретил нас радостным поскуливанием. Ну, то есть, когда смог выбраться из-под дивана, где он все это время и сидел, по всей видимости. Тут тоже не было света. Кажется, обесточило весь район. «Ну и вечерок», — заметила я, гладя Джека. Он, получив порцию любви, снова смылся в какое-то укрытие. «Свечи есть?» — спросил Марат. «Понятия не имею». «Где можно посмотреть?» «Понятия не имею». «Тебя заклинило?» — усмехнулся он. «Самую малость. Мне нужен горячий душ». «Я бы тоже не отказался». Я посмотрела на Марата с подозрением, но в темноте ничего толкового не увидела, потому поинтересовалась. «А ты домой случаем не собираешься?» «В Казань?» «В космос». «Вообще я планировал заночевать тут, чего таскаться туда-сюда? К тому же одеяло на полу мне почти как родное». «Ты с ним поаккуратнее, оно в стиралку не поместится. Выкидывать его потом, что ли?» «Ха-ха», — ответил на это Марат, а я удалилась в ванную с телефоном. Помылась при свете фонарика, а когда выползла, наблюдала в кухне Марата. Надо сказать, зрелище было крайне умилительное. Футболка мужчины висела на спинке стула, а сам он, облаченный в фартук и джинсы, возился у плиты. На столе уже стоял ужин, а еще две зажженные свечи. На стуле сидел абсолютно счастливый Джек, взирая на Марата с любовью. «Он тебя бросит», — прошептала я псу, но тот только чихнул в мою сторону. Спихнув Джека и получив явное неодобрение, я уселась на его место. Тут и Марат подоспел с двумя бокалами вина. «Слушай, ты в ресторане поваром не подрабатывал?» — поинтересовалась я из вредности. Марат только усмехнулся. Чокнувшись своим бокалом о мой, сделал глоток. Ели мы молча, постоянно переглядываясь. Молчать было утомительно, потому я решила обсудить дела насущные. «Знаешь что?» — заметила вслух. «Ведь Евангелие мы в квартире так и не обнаружили». «Вопрос только, куда оно могло деться?» — пожал плечами Марат. «И есть ли в нем какой-то толк? Что он там, отметки на полях писал?» «Но ты же не будешь отрицать, что его интерес к Евангелию вот так вдруг вызывает подозрение?» Он пожал плечами. «Мне сложно сказать, я же с ним не общался. Вполне возможно, что ничего за этим фактом не скрывается. Если уж ему так нужно было Евангелие, чего проще пойти и купить в магазине? Или просто в сети открыть? Но он ведь спросил его у матери». «Может, просто вспомнил, когда был в гостях? И тогда же ему пришло в голову что-то с ним сделать?» «Что? Прочитать задом наперед, сжечь и вызвать сатану?» «А так можно?» Посмотрела я с подозрением. Марат поперхнулся. «Надеюсь, нет. Я веду к тому, что не стоит зацикливаться на этой конкретной книге, а попытаться понять, зачем она ему была нужна. Если Евангелие было как-то использовано, то должна быть зацепка. А у нас ничего нет. Так что и думать об этом нет смысла». Я кивнула, уткнувшись в еду. «Нет смысла? А вот и есть. Ищите и обрящите, все дороги ведут в Рим. Вот она подсказка. Может быть такое. Может ли быть, что эти две записи связаны между собой? И в баре Рим нужно было не просто оттираться, а искать следующий знак, как-то связанный с Евангелием? Вот что в баре может быть святого? Это же злачное место. И тем не менее, идея вдруг показалась мне перспективной. Я даже на месте поёрзала, прикидывая. Вдруг я сейчас права, и Витя что-то зашифровал таким образом. Интересно только что?» «Ладно, давай ложиться, что ли?» Марат, поднявшись, собрал посуду и принялся ее мыть. Я, воспользовавшись ситуацией, скользнула в комнату и улеглась на диване, укрывшись одеялом. «Кира?» — услышала его шепот через 5 минут. «Полотенце дашь чистое?» «Вон в том шкафу», — ткнула пальцем. Марат со свечой в руках прошел в нужном направлении, дав мне насладиться мускулистой спиной и широкими плечами. Я накрылась с головой, меня таким не проймешь. Пока он мылся, ворочалась сбоку на бок, то размышляя о шифровке, то прислушиваясь к шуму воды и представляя Марата под ее струями. В общем, никакого душевного равновесия. Когда он вышел, я замерла, сделав вид, что сплю. Даже сопеть принялась для наглядности. Марат разместился на полу, поерзал, устраиваясь удобней. Джек переместился к нему, а я подумала про себя. «Предатель». И перевернулась на бок. Минут 10 стояла тишина, сон не шел. И вдруг Марат позвал шепотом. «Кира». Я немного помолчала, но все же ответила. «Что?» «Кажется, я заболел». «Как это?» Я села на кровати, откидывая одеяло. «Серьезно заболел? Температура?» «Наверное, все тело ломит». «Вот же напасть, а!» Немного подумав, как поступить, я сползла к нему на одеяло, Положила ладонь на лоб. Он был прохладный. Не успела я ничего сказать, как оказалась на спине, а Марат на мне. «Это еще что значит?» — поинтересовалась я почему-то шепотом. «Ты не заболел?» «Заболел», — кивнул он, наклонившись и поцеловав меня в шею. В голове сразу немного поплыло, я нервно сглотнула. «И чем же интересно?» Марат остановил беседу самым решительным образом, начал меня целовать. Не знаю, сколько времени это продолжалось, но когда он оторвался от меня, я вообще уже слабо соображала. «Точно заболел», — сказал он. «Чувствую, как выросла температура». И не только она, скажу я вам. Но Марату, конечно, такое не стало говорить. Тем более, что не встретив отклика, он вернулся к поцелую, а я подумала-подумала и махнула на все рукой, прижимаясь к нему и позволяя стянуть с себя пижаму.